Итоги зимней кампании. Успех или провал? В советской истории тема советско-финляндской войны 1939-1940 годов длительное время находилась как бы в тени, считалась неудобной, была своеобразным белым пятном. Почти сразу же по окончании войны ее причины, ход и итоги замалчивались. Почему? Прежде всего, такова была в тот период политика. Если во всеуслышание сказать о ней всю правду, то СССР, и в первую очередь его руководство, может потерять лицо в глазах собственного народа и международной общественности. Это с точки зрения идеологической политики. Но были и другие обусловленности. Начавшаяся через год и три месяца жесточайшая Великая Отечественная война вытеснила зимнюю кампанию из людских умов. Как сегодня, с высоты 21 века, современные историки оценивают советско-финляндскую войну 1939-1940 годов? По-разному. То, что в результате войны государственная граница СССР была отодвинута более чем на 150 километров от Ленинграда, несомненно, большой плюс. К Советскому Союзу отошла территория в 40 тысяч квадратных километров. Конечно, территория не ахти какая, но на ней находилось большое количество важных предприятий, добротных коммуникаций. Например, целлюлозно-бумажное производство в Энсо. В СССР почти не производилось целлюлоза, и считалась она остро дефицитной. Гидроэлектростанция Раухала на реке Вуокса и железная дорога вдоль Ладожского озера. Приобретение гидроэлектростанции решило проблемы с обеспечением Ленинграда электроэнергией, которой городу всегда не хватало. Это также оценивается положительно. Но чем оплачены эти плюсы? По уточненным данным, Красная армия потеряла в Финскую войну 131 476 человек убитыми, 325-330 тысяч человек ранеными, контуженными и обмороженными из рассекреченных материалов Центрального государственного архива Российской армии. В цифры эти не включены потери военно-морского флота и НКВД. Следовательно, первоначальные данные были занижены в 2,7 раза по безвозвратным потерям и в 2 раза по потерям ранеными, контуженными и обмороженными. Сравнение потерь Красной армии и армии Финляндии дает такой результат. На одного убитого финского солдата приходилось 6 убитых советских солдат. На одного раненого финна 7 советских. Данные еще не окончательные и продолжают уточняться. Потери крупной техники составили около 2500 танков, из них 650 безвозвратно, 650 самолетов. За один день войны терялось 23 танка и 6 самолетов. Кстати, значительные потери самолетов не вяжутся со сводками радио и газет ноября 39-марта 40-го года, в которых часто сообщалось, что из-за плохих погодных условий авиация в боевых действиях участия не принимала.